Там шли сплошные потоки цифр и мелкого текста. «А разве у вас нет электронной охранной системы?» — спросил я. «Тиккери, на любую электронику есть блокирующие приборы. Куда надежнее пацан, который играет неподалеку?» «А что мне делать, если кто-то...» «Да ничего, абсолютно ничего. Не вздумай поднять шум или подойти ближе. Просто смотри и запоминай, а вечером расскажешь». «Хорошо», — согласился я. «Завтра мы с Леоном собирались вновь отправиться на озеро. Но это забава, а мне очень нужны деньги. Наверное, Леон поймет». «Сколько вы заплатите?» — на всякий случай спросил я. «Что сколько?» «А...» — Стась махнул рукой. «Хорошо заплачу, не беспокойся. Так что я могу на тебя положиться, значит?» «Да, конечно». Мне казалось, что у капитана Стася какая-то фобия, и он придумывает себе недоброжелателей. Но раз он за это платит, с 9 утра и до вечера, возможно, я вернусь к 8 или к 9. Поешь с утра получше, возьми с собой гамбургеров. На, вот тут немного, но... И он протянул мне деньги и уточнил. «А кредитной карты у тебя нет? Я почти не ношу наличных». «Нет, а вы...» «Не боитесь, что кредитку могут отслеживать?» Стась улыбнулся. «Тиккерей, не считай меня параноиком. Нынешний бум бумажных денег — это глупость. Куда проще завести анонимный счет в банке, чем менять отпечатки пальцев. К тому же любой нейрошунт может быть считан на расстоянии, а уж его-то ты не подделаешь. Нет, я не боюсь использовать кредитку, и тебе рекомендую завести со временем». Немного престыжно я кивнул. «Иди, Тиккерей». «Выспись». Уже в дверях меня нагнал его вопрос. «Тиккерей, скажи-ка», — я обернулся, — «ты действительно решил остаться на Новом Кувейте? Не хочешь попытать счастье на другой планете?» Я удивился. «Да мне здесь очень нравится. А на новый перелет у меня денег нет. Разве Новый Кувейт плохая планета?» «Да нет, хорошая», — кивнул Стась. «Немножко зажравшаяся?» «Ну, хорошая. Ладно, не бери в голову. Спокойной ночи». Я вышел, а он уселся к терминалу и, по-моему, тут же начисто забыл обо мне. Леон на меня не обиделся, ничуть, даже наоборот, восхитился приключением. «А крыша у него точно на месте?» — деловито спросил он. «Есть такие психи, им вечно кажется, что за ними следят. Они кредитками не пользуются, в терминалах все примочки отключают». «Да он пользуется кредиткой». «Нет, он... странный, но не псих. Может, у него и впрямь есть враги?» «Тогда это опасно», — решил Леон. «Но интересно. Знаешь что, давай заберемся на крышу твоего дома и будем загорать. Оттуда должно быть видно. Потом пойдем в кофейню, что у ворот мотеля. Оттуда тоже можно наблюдать. А потом, ну, потом где-нибудь еще сядем. Мы не должны торчать весь день на одном месте. Тогда сразу будет понятно, что мы наблюдаем. Я... «С тобой поделю деньги, которые Стась мне даст», — пообещал я. «Нет, сейчас не надо. Тебе сейчас деньги нужны. Если разбогатеешь, потом отдашь». Я не спрашивал у Стася разрешения и рассказал все Леону по своей инициативе. Но я ведь Леону доверял и точно знал, что он никому не расскажет. Мы купили колы и попкорна, выволокли на плоскую крышу моего коттеджа видеоэкран, чтобы было веселее, и стали загорать. У меня кожа довольно смуглая, у Леона тоже, так что сгореть мы не боялись, но его мама все-таки дала нам какой-то специальный крем. «Вообще тебе везет на приключения», — сидя на корточках и натирая коленки кремом, — сказал Леон. «Ты получил настоящее имперское гражданство, это раз. А мне еще года два ходить, как придурку с детской карточкой. Потом ты летал на корабле расчетным модулем, это два. Ты от аллергии чуть не помер и подружился с настоящим капитаном, это 3 и 4, а сейчас ты помогаешь выследить вора, это 5. «Выслеживать вора...» «Ты тоже помогаешь», — утешил я его. «Да это только из-за тебя», — честно признал Леон. «Здорово, что мы познакомились, правда?» «Конечно, правда. Мы нашли по ТВ какой-то интересный канал про разные планеты и стали смотреть его, попивая колу. Леон оживленно комментировал происходящее. Пусть он тоже не бывал на этих планетах, зато жил на космостанции, куда швартовались самые разные корабли. Он всех инопланетян видел и разговаривал с ними. У него был старший приятель, который раньше служил в имперской армии, а его дядька жил на Эдеме. Там тоже хорошо. Дядька нам видео присылал, — объяснил Леон. Но туда уже трудно эмигрировать. У них и так рождаемость высокая. У дядьки уже 6 детей, но ему нужно еще 3 завести. Это называется заселение колонии интенсивным методом. Я его уже не слушал. Я смотрел мимо экрана на коттедж Стася.